Глава 65. Когда Эш добрался до карниза над главным входом в пещеру, один человек пропал. Двое раненых остались лежать. Ружья поблизости Эш не видел. Из высокого и темного каменного проема исходили холод и запах сырой земли. Эш увидел капли свежей крови, ведущие в темноту. «Оставайся здесь, Кибу», — прошептал он. «Подожди Беку». Пес заскулил и сел на снег. Эш достал из кармана фонарик, шагнул в пещеру и провел лучом по зияющему проему. Выстрел был практически мгновенным, звук оглушительным. Эш бросился в бок и прижался к каменной стене, уронив фонарик. Пуля прожужжала рядом с ним. Сердце кузнечным молотом стучало в груди, во рту пересохло. Эш немного попятился к выходу. Еще один ружейный выстрел расколол темноту. Пуля раздробила камень над плечом Эша. Проклятье! Он ничком упал в снег и попытался отползти назад, чтобы найти укрытие, но снегоступы мешали ему. Из темноты грохнул еще один выстрел. Эш услышал вой, потом человеческий крик, утробное рычание. «Вот дерьмо, Кибу!» Эш повернулся и посмотрел туда, где оставил своего пса. Собака исчезла. Из пещеры доносились новые вопли, сопровождаемые громким рычанием. Звуки борьбы человека с собакой порождали многочисленные отголоски в лабиринте тоннелей, который усиливал звуковые волны и накладывал их друг на друга, словно гигантский музыкальный инструмент в недрах горы. Эш завозился, отстегивая снегоступы. Он находился на грани паники. Пошарив вокруг, Эш нашел свой фонарик, потом замер и прислушался. Отголоски медленно затихали, поглощенные каменными тоннелями. По коже пробежал холодок. Один из раненых громко застонал. Эш подождал еще несколько секунд, но в пещере было тихо. Он свистнул. Собака не откликнулась. Сердце сжалось в груди. Он еще раз посвистел. Ответа не последовало. Эш осторожно поднялся на ноги и выставил ружье перед собой. Его движение не вызвало никакой реакции. Он вошел в пещеру и прислушался. Несмотря на тишину, казалось, что сама пещера делает мерные вдохи и выдохи. Он посветил фонариком в темноту. «Кибу!» — прошептал Эш. Пещера вернула его шепот со следующим выдохом холодного воздуха. «Кибу!» Эш двинулся дальше. Тени прыгали и подрагивали на стенах, блестевших от влаги и льда. Потом Эш услышал хныканье, и у него похолодело в животе. Он осторожно шел в сторону звука по камню и льду. Останавливался и снова прислушался. Казалось, что тихое хныканье исходит отовсюду одновременно. Эш поскользнулся на гладком льду и грохнулся вниз. Его сердце едва не выскочило из груди. Он снова встал, пригнувшись для того, чтобы сместить центр тяжести, и направил вперед ружье и луч фонарика. Фонарик высветил что-то белое, потом черное, мех. «Кибу?» Пес взвизгнул. Он лежал, упираясь лапами в неподвижную фигурку. Эш провел лучом в сторону и увидел маленькую руку. «Рики!» Эш торопливо перевел свет фонарика с собаки на мальчика, приближаясь к ним. Лицо Рики было распухшим и окровавленным, глаза закрыты. Он лежал неподвижно. Кибу тихо заскулил. «Кибу, ты в порядке, мальчик?» Кибу привстал и пополз к хозяину, как-то робко виляя хвостом. Раньше его собака никогда не вела себя таким образом. Потом Эш увидел то, что лежало за Кибу. Человек, упавший навзничь, вытянувший руки по бокам. Возле его руки поблескивало ружье. Эш напряженно провел фонариком по лежащей фигуре. Лицо мужчины было залито кровью. Его горло превратилось в кровавую мешанину рваного мяса и хрящей. Посветив на Кибу, Эш увидел кровь на морде собаки и на ее лапах. Пустой желудок болезненно сжался. Эш поспешно вернулся к Рике, уверенный в том, что выстрелов больше не будет. Эш опустился на колени рядом с Рике и посветил на его лицо. Парня избили так сильно, что его распухшее лицо с заплывшими глазами и свернутым на бок носом было почти неузнаваемым. Эш снял перчатки и проверил пульс. «Рики!» — позвал Эш. «Рики, ты меня слышишь?» Он ощущал слабое биение пульса под своими пальцами. Рики шевельнул головой и застонал. «Ты меня слышишь, Рики?» Парнишка попытался открыть щелочки глаз. «Эш...» Параша защипала глаза. «Все будет в порядке. Теперь будет. Мы нашли тебя». «Я нашел его», — прошептал Рики. «Снегоход». «Шш, я знаю. Мы видели его перед пещерой. Не разговаривай». Позади раздался шум, и Эш сразу напрягся. «Эш!» — он облегченно вздохнул, услышав чудесный, знакомый голос Бекки. «Сюда, Бекка! Мы нашли его! Мне нужна помощь!»